Глава восьмая. Воровский. Воровский подошел к окну, втянул грудью воздух. Лиза выбила его из колеи, и теперь ему было необходимо собраться. Ее образ в спортзале был настолько ярким и запоминающимся, что он чуть не уронил штангу. А там вес, между прочим, довольно приличный. Грудную клетку запросто проломить можно. И его товарищи, чтобы их... Рты раскрыли и слюни начали пускать. Сразу же, как только она, наплевав на шпильки, плавно поплыла по матам наперерез прямо к станку в этом чёртовом платье, которое хотелось сорвать. Но самое страшное — аромат. Духи, которые Воровский дарил 5 лет назад только самым дорогим женщинам. Жене Ладе на 5-ю годовщину свадьбы и маме на 60-летний юбилей. Откуда такие духи у этой девчонки? Почему именно эти, а не какие-нибудь другие? И она шла к нему не просто так. В глазах горела холодная ярость, помешанная на ненависти. Он грубо выгнал ее из зала, чтобы продумать тактику. Кто знает, что у нее в сумочке? Может, разрывная граната? Если не продумать свое поведение до мелочей, она сорвется в самый неподходящий момент. Азуле прилетает послезавтра, и он откажется подписывать контракт, если Лиза взбрыкнёт. Втянув грудью воздух, Воровский попытался расслабиться. Надо сменить тактику. Срочно. Больше никаких угроз. Женщины делятся на 2 категории. На тех, которые понимают и боятся, и на тех, которые упрямо отказываются выполнять требования. Лиза оказалась из вторых. Видимо, наследственность выстрелила по-разному. Потирал у окна подбородок Воровский, потому что сестрица понимает все с первого слова. Дверь отворилась, и Анна внесла поднос с чашечкой кофе и сахарницей. «Позови Лизу», — вернувшись к своему креслу, приказал секретарше он. «Да, босс», — улыбнулась та. Почему-то сейчас ее приветливая улыбка его раздражала. Лиза вошла следом. Все так же с достоинством проплыла королевской походкой к его столу и пренебрежительным движением руки отодвинула стул для посетителей. «Зачем ты приходила в спортзал?» Сложив руки домиком, спокойно поинтересовался Воровский. «Я хочу закрыть вопрос долга моей сестры». Пылающий холодной ненавистью взгляд впился в него. «Серьёзно?» — приподнял густую красивую бровь Воровский. «Серьёзнее некуда». Некоторое время они молча изучали друг друга. Не отрывая взгляда, Лиза медленно открыла сумочку. Одну за другой доставала аккуратно заклеенные пачки 5000-х купюр и выкладывала перед ним. Воровского бросило в жар, сердце бешено заколотилось в горле, ярость заполняла горячей темной волной. «Быстрое, ничего не скажешь. Интересно, где она взяла деньги за такой короткий срок?» «Зачем вы выкладываете передо мной деньги?» — отстраненно поинтересовался он. Она поднялась из-за стола и подошла к нему. Подошла слишком близко, заставляя сердце разрываться на части. Аромат духов снова ударил ему в нос. «Я хочу, чтобы вы навсегда исчезли из моей жизни». Громко и четко, останавливаясь на каждом слове. Воровский задохнулся. Он даже не понял, от чего больше, от происходящего безобразия или от слов, которые задевали, приказывая убраться. «Мне жаль, Лиза. Я не могу взять у вас деньги». Откинувшись на спинку кресла, чтобы окончательно не потерять лидерство в их поединке, как можно спокойнее произнес он. «Что значит «не можете»?» — скрестив руки на груди, прошипела она. «Ваша сестра задолжала не мне. Человек, который держит ее на крючке, очень хочет от меня инвестиций. Поэтому он расплатился вами». Воровский обворожительно улыбнулся бархатной улыбкой и пожал плечами. И, видимо, просчитался. То, что ею расплатились, вынести Лиза не могла. В один миг она схватила тугую пачку купюр и силой швырнула ему в лицо, затем следующую, безжалостно и четко. Воровский вздрогнул и схватился за переносицу. Из носа хлынула кровь. «Чёрт, что вы делаете?» Пытаясь нащупать бумажные платочки в ящике стола, взревел он. Лиза испугалась, вцепившись в сумочку, отступила к стене. «Дура!» – выругался Воровский и зажал нос салфеткой. Нос был его слабым местом. Чуть что не так, сразу реагировал кровотечением. Вот и сейчас удар пришелся в самое неприятное место. Лиза побледнела. Казалось, она хлопнется в обморок. «Достаньте лед из холодильной камеры, нечего стоять без дела!» Зажимая нос и одновременно пытаясь оттереть пятна на рукаве пиджака, взревел он. Она оставила сумочку на столе и бросилась к небольшой холодильной камере. Дрожащими руками открыла дверцу и достала замороженный лед. «Вот, держите». «Хватит уже трястись», — зло вырвав у нее из рук упаковку, рыкнул Воровский. Встал из-за стола, придерживая лед на переносице, запрокинул голову, тяжелыми шагами подошел к окну. Ему хотелось ее убить. Лиза будто очнулась. Бледная засеменила за ним следом. «Я не хотела, извините». «Не хотела?» Продолжая держать лед на переносице, сверкнул в ее сторону полным ярости взглядом. «Мне кажется, наоборот, Лиза. Еще как хотели. С самого раннего утра. Хорошо еще, что вы не стали швырять в меня деньгами, когда я отжимал вес. В тот миг это было совсем небезопасно». Она понуро смотрела на свои красивые руки и молчала. Ногти сверкали идеальным маникюром приятного бежевого оттенка. Боровский вдруг поймал себя на мысли, что ему очень нравятся эти руки. Нравятся с тех самых пор, как он увидел ее на фотографии возле рояля. Этими руками она сжимала бокал шампанского. Вот если бы эти красивые руки легли ему на плечи и с нежностью заскользили по пуговицам на рубашке... Осторожно опустив голову, Воровский сглотнул. Мысли, подлые, совсем не деловые, мелькали в голове. Удар по лицу будто поставил все на свои места. Он не позволит ей вычеркнуть себя из жизни. Потому что Лиза — ниточка, способная оживить его давно мертвую душу. Теплая, живая, как глоток свежего воздуха. Кровотечение, наконец, остановилось. Воровский взглянул на девушку и испугался. Она была совсем бледной. Казалось, вот-вот упадет в обморок, то ли от страха, то ли от осознания собственной непозволительной дерзости. «Сядьте», — указал ей на маленький диванчик в углу кабинета. Она больше не спорила. Рухнула на диванчик и вдруг всхлипнула. «Нет, не смейте еще и плакать». Отбросив лед на стол, туда же, где в беспорядке были разбросаны залитые кровью пачки денег и ее сумочка, Воровский подхватил из бара бутылку воды, стакан и шумно сел рядом с ней. Закрыв лицо красивыми руками, она плакала навзрыд. «Лиза, заканчивайте рыдать». Сглотнув, обескураженно подсунул ей стакан воды он. «Это вы испортили мне рубашку и пиджак. Вы разбили мне лицо. А у меня, между прочим, на сегодня назначено две встречи. Рыдать должен я. Хорошо, что еще один костюм и рубашка есть в шкафу». «Я не хотела. И Аля это... Она как снег на голову свалилась с огромным долгом», — всхлипывала Лиза. Воровский вдруг понял. Или сейчас, или никогда. Если не удастся склонить девушку на свою сторону... Придется просто отпустить ее во свояси, потому что денег он у нее не возьмет, и Артем его не позволит. Пусть ее сестричка сама средства ищет, чтобы свои долги выкупить. «Лиза», втянув грудью воздух, спокойно проговорил Воровский, «я должен перед вами извиниться. Мое вчерашнее поведение, оно недостойно. Мне из-за него тоже нехорошо на душе. И сейчас не очень хорошо. Я не должен был вам угрожать, тем более шантажировать долгами сестры. Но у нас очень большая проблема с господином Азуле. Пожалуйста, останьтесь. Он подпишет контракт сразу после новогодних праздников. До Нового года остались считанные дни. После того, как это произойдет, вы будете свободны. Азуле прилетит в пятницу, 27 декабря. Ему надо будет пустить пыль в глаза, показать, какими прекрасными могут быть русские помощницы. Вам и делать ничего будет не нужно. Только улыбаться и кивать в ответ на его добродушный французский лепет под нашим контролем». «Обманным путем заставить подписать контракт?» — — всхлипнула она. «Да, потом мы подберем другую девушку. Но до послезавтра без вас мы не справимся». «И вы не будете злиться за то, что я разбила вам лицо?» «Нет, не буду». Воровский подумал и усмехнулся. «Это было незабываемое утро. Миллионами в меня еще ни разу не бросались». Она подняла на него заплаканные глаза. Всхлипнув, внезапно тихо рассмеялась. Скоро они уже смеялись вдвоем. Воровский, морщась от неприятной боли в переносице, и Лиза, неловко растирая слезы и испорченный макияж по лицу.